эспандер, чтобы тренировать мышцы, гитару. Я давно собираюсь научиться играть на ней, и какую-нибудь красивую штучку на память, решил он. Но подумал, что все эти вещи при его способностях он, пожалуй, может воображать сам. Кроме разве что кинокамеры. Ну, такая ли это необходимая вещь? Впрочем, надо сначала просто посмотреть, что тут есть. И он пошел по огромным залам. Ричард то и дело отставал, не приближаясь к вещам и не трогая их, но разглядывая с большим интересом, а Вик все никак не мог выбрать. Прошло уже минут 15, тележка оставалась пустой. Тут Вик увидел маску с трубкой для плавания под водой. Он не умел плавать с такой маской и собирался научиться этому на Бермудах или на Багамах. Желание вспомнилось, сработало, и он взял маску. Ну и выбрал, — фыркнул Ричард. — Да я тебе 100 таких. И осекся, вспомнив, что Мьянти, скорее всего, слышит и видит его. Раз есть маска, нужны ласты, шапочка, плавки. Все это Вик тоже взял. Потом увидел акваланг, ружье для подводной охоты, фотокамеру для съемки под водой. Он взял и это, будто вознамерился заниматься дайвингом. Так уж получилось. Одна вещь определенного назначения потянула за собой другую. И таких вещей попадалось все больше. Водонепроницаемые часы, водонепроницаемый портативный компьютер, емкости с напитками, устроенные так, что можно пить под водой, сбруи для катания на прирученных дельфинах, чего только, оказывается, не придумали люди для подводных развлечений. Тележка была уже почти полной, а Вик не мог остановиться, продолжал свою тематическую, если можно так сказать, подборку. Ричард покашливал от досады, но молчал. Тут пол стал движущимся. Пришла в движение лента транспортера, что велась возле нескончаемых полок и стеллажей. Причем на стеллажах появились вещи гораздо более соблазнительные, чем те, которые уже набрал Вик. Например, действующая модель радиоуправляемой ракеты. Кто бы из вас отказался от такой замечательной штуки? Вик схватил ее, пока лента не провезла его дальше, но ракету некуда было положить. Тележка забита. Тогда Вик выкинул все подводное снаряжение. Сам воображает. Или поплавает без него. Всунул ракету в тележку. Потом ухватил складной горный велосипед. Потом увидел летающее кресло, которое однажды показывали по телевизору. Реактивное кресло. Мечта, а не кресло. И Вик выкинул ракету. И велосипед, впихнул кресло. Оно заменит и ракету, и велосипед. Лента двигалась все быстрее. Уже некоторые вещи Вик не успевал разглядеть, но ему казалось, что они как раз самые интересные и нужные. Он выкидывал одно, клал другое, опять выкидывал и хватал что-то непонятное, но, безусловно, замечательное. Тут лента остановилась. Вик был рад. Он перевел дыхание, будто бежал и запыхался, хотя все время стоял на ленте. «Все!» «Надо успокоиться», — решил он. Огляделся. Во дворце изобилия появились люди. Их становилось все больше. Они торопливо подбегали к полкам, хватали, примеряли, пробовали, спорили. Вдруг кто-то крикнул: «Всем не хватит!» И все толпой бросились в дальний зал дворца, где находилось что-то самое нужное и самое редкое. Не удержавшись, бросился туда и Вик. Он проталкивался. Ричард ему помогал. Забыв об опасности, расшвыривал людей, которые были наполовину виртуальными, но все же осязаемыми, азартно крича: «Не видите? Я с ребенком!» Когда протолкались в зал, там было пусто. Все бросились назад. И тут прозвучал гонг. Из полок постепенно начало все исчезать. Вик бросится в одно место. Пока добежит, ничего нет. Бросится в другое, и там исчезает. Покупатели же совсем обезумели. Метались по залу, сшибая друг друга с ног, дерясь и увечись. Вик понимал, что они не настоящие, но легче от этого не было. Вдруг покупатели исчезли. А вещи остались, хоть и не в таком изобилии. Голос Мьянти металлически произнес: «Осталось 5 минут». А тележка Вика была пуста. «Ну, что же ты?» — прошипел Ричард. Вик вдруг пнул тележку, сунул руки в карманы и пошел к выходу. «Вик!» — отчаянно крикнул Ричард. «Ладно, я сам за тебя что-нибудь возьму, хорошо?» «Нельзя!» — запретил голос Мьянти. «Издеваетесь над ребенком!» — гневно закричал Ричард. «Осталось 4 минуты. 3, 2, 1, 50 секунд, 40 секунд, 30!» Мьянти отсчитывал секунды веским и торжественным голосом, который, наверное, ему самому нравился. Но Вик не обращал внимания, он спокойно шел к выходу.